закрыть дверь перед самым их носом и сказать «извините, дальше вход только по пропускам»? Или «просим прощения, но мы тут подумали и решили, что справимся сами»? Нет. Все будет как положено и союзной армии, за исключением тех частей, которые АС наверняка уже посоветовал оставить для охраны тылов, будут тщательно готовиться к переходу. Там же будут и маги, которые станут пристально следить за процессом и стараться его контролировать. Конечно же, орденцы и, разумеется, рейзеры. Потому что без них, как все искренне верят, нам нипочем не справиться. Они даже очередь определят, кто и когда должен будет входить в пространственный коридор. Но именно тогда, когда через него пройдут с короны, случится небольшая, ну, скажем так, неприятность. Крохотная неточность заклинаний, маленькая ошибка, легкий сбой в системе обеспечения стабильности и... Ясно. А потом бух-бах, и мы получаем искомый результат. Хм... Задумчиво озвучила я свои сомнения. А ты уверен, что оставшиеся на плато маги не заметят твоей уловки? Король, считай, всю магистерию сюда приволок, за исключением, может быть, совсем уж зеленых новичков. Думаешь, они так наивны, что не проверят точку выхода на предмет всевозможных случайностей? — А не будет никакой случайности, — внезапно посерьезнел Рик. — Все расчеты, которые я им передал, абсолютно точны. — Как же ты собираешься устроить этот грандиозный саботаж? — Это уже мои заботы, — криво усмехнулся маг. — Главное, чтобы никто не влез в коридор после того, как я его испорчу. Но об этом я уже говорил с Асом, и он обещал обеспечить чистоту эксперимента. Немного поразмыслив, я снова кивнула. С Асом я потом сама разберусь, но это, пожалуй, лучше, чем просто сунуть Валиону дулю под нос и заявить, что мы не нуждаемся в его услугах. Если все получится, упрекнуть нас будет не в чем, и союз не потеряет своего значения. А если нет, то хотя бы никто не пострадает. К тому же я обещала брату, что поддержу любое его решение. И раз он надумал именно так строить отношения с союзом... Что ж, мне нечего возразить. Как думаешь пробивать коридор? Рик незаметно перевел дух. Стандартным набором заклинаний с небольшой поправкой на близость пирамид. От тебя требуется только помочь мне с силами, потому что я не уверен, что устаю под заклятием в одиночку. А что будет, если ты вдруг не выдержишь? — мрачно поинтересовался Ур. Рик криво усмехнулся. — А что будет, если тебя запихнуть в мясорубку? Серый кот фыркнул и отвернулся, не удостоив его взглядом. — Справишься? — только и спросила я, на самом деле давно и твердо все для себя решив. — Ты мне веришь? — вместо ответа отозвался маг. Я несколько мгновений смотрела на его неестественно спокойное лицо, а потом вздохнула. — Верю, Рик. Только постарайся не переоценить свои силы. Дальнейшие несколько часов мы с Уром вынужденно наблюдали за непонятными приготовлениями. Наше участие в процессе абсолютно не требовалось. Рик прекрасно справлялся сам. Нам же оставалось только молча следить за тем, как мастер уверенно и аккуратно освобождает от дерна землю и выводит на ней десятки и сотни непонятных символов, одновременно с этим поражаясь про себя искусству, с которым его твердая рука вычерчивала идеально ровные линии, начавшиеся постепенно складываться в гигантскую гексаграмму. Правда, я грешным делом ожидала увидеть классический пятиконечный рисунок, знакомый всем моим соотечественникам по детским книжкам и фантастическим фильмам. Пентаграмма в них — это было все и даже немного больше. Однако на Во-Алларе больше уважали число 6. Так что весь счет велся в дюжинах и полудюжинах, на худой конец тройками. тогда как про пентаграммы тут пока и слыхом не слыхивали. Впрочем, умения Рига не могли не вызвать восхищения. Он работал без спешки, но так сосредоточенно, что я поневоле залюбовалась. Ни одного лишнего слова, ни одного постороннего движения. Лицо задумчиво, но не напряжено. Тонкие пальцы скручивают из загустевшего воздуха целые спирали, заставляя их послушно укладываться поверх начертанных ранее символов и накрывая их полупрозрачным куполом какого-то сложного заклятия. И это было так удивительно красиво, что когда, наконец, шестиконечная звезда обрела законченный вид, многочисленные символы заняли положенные места, а Рик, неслышно вздохнув, оторвал от земли усталый взгляд, я молча подняла вверх большой палец. — Все. — облегченно выдохнул он, поднимаясь с колен и мельком оглядывая свое творение. — Я почти закончил. Теперь можете расслабиться. Основная работа сделана. — Это заклятие? — осторожно уточнила я, кивнув на испещренную ровными знаками землю. — Нет, это основа. Но в ней-то и вся соль. Тут нельзя ошибиться даже на ползнака, иначе придется заново переделывать всю схему. Поэтому я и просил меня не отвлекать. Осталось совсем немного. Напитать ее силой и заставить работать. А для этого мне, скорее всего, понадобится ваша помощь. — Говори, что делать! — кивнула я, поднимаясь с земли вместе с притихшим Уром. — Мы в твоем полном распоряжении. — Пока стойте там. Может, еще и обойдется. С сомнением осмотрелся маг. — Если что, я позову. Мы с Уром переглянулись и послушно уселись обратно, всерьез опасаясь задеть какую-нибудь линию. Впрочем, это беспокойство было таким явным, что Рик его почувствовал и понимающе улыбнулся. — Магия — это не только слова и пасы. Самое трудное как раз работа с пространством. Она требует глубинного знания теории и полной сосредоточенности. К тому же она никогда не творится быстро, и это одна из многих причин, по которой с короны не утруждают себя ее изучением. Я хмыкнула. С короны любят быстрые решения. Верно. Рик улыбнулся чуть шире, тщательно проверяя правильность каждой линии и символа. Однако порталы никогда быстро не создаются. Пространственные коридоры тем более. На это способны лишь Шейри и Ари, вроде твоего Лина. А нам, простым смертным, приходится сильно потрудиться, чтобы получить нечто подобное. Хотя, как мне кажется, у меня вышло неплохо. Я машинально погладила все еще спящего Лина, которого, разумеется, не рискнула оставить в лагере, и подумала, что Рик сейчас скромничает. По моему мнению, у него вышло просто превосходно. И если он считает, что этот шедевр заслуживает оценки всего лишь неплохо, то мне страшно представить, что тогда в его понимании значит «отлично». — Тень не выпускай, — на всякий случай напомнил Рик, выразительно покосившись на мои черные глаза. Я кивнула. Помнила, что близость тени плохо сказывается на заклятиях живых, так что брату придется посидеть в моей голове до тех пор, пока все не закончится. Или же пока не возникнет необходимость в экстренном разрушении создаваемого пространственного коридора. Говорят, в этом призраке настоящие мастера. Всего одно касание нематериального пальчика — и тщательно прописанная схема любого заклятия мгновенно летит в тартарары. Не любит магия присутствие тени. А тень, в свою очередь, не любит присутствие магии. У нее для этого есть своя, особая сила, которая не идет ни в какое сравнение с возможностями обычного чародея. Собственно, именно поэтому адаманты всегда стояли особняком. И по этой же причине никогда не участвовали в учебных магических поединках. Тень, при всей своей многогранности, не терпит перетворства. И ее нельзя призывать понарошку. Поэтому, если воин Адамант вступает в бой, то он всегда идет до победы или до смерти. И никаких иных вариантов для него просто не предусматривается. — Долго еще? — нервозно уточнил Ур, когда маг отвернулся и, прикрыв глаза, застыл в центре сложного рисунка. — Потерпи немного, — успокаивающе погладила пушистый бок. — Если у него все получится, мы сэкономим уйму времени. А если нет, то все равно стоило попробовать. Главное, чтобы его самого при этом не зацепило. Поддержишь меня? Ур тяжело вздохнул и молча наклонил голову, а затем на всякий случай прикрыл меня плечом, одновременно с этим пристально следя за неподвижной фигурой мага. Ровно до тех пор, пока тонкие, ровно очерченные линии гексаграммы не начали наливаться красноватым светом и не запылали кровавыми письменами внезапно проснувшихся древних рун. Почти сразу из-под полы куртки Рига что-то тускло сверкнуло, и полупрозрачной стекляшкой вывалилось к его ногам. — Накопитель! — напряженно опознал хрустальный, выкоченный досуха шарик Ур. — Маг не глуп, запасы силы впрок. Я не ожидал. — Это плохо? — напряглась я, увидев, как следом за первым на землю упал второй, а потом и третий шарики. Точно такие же, как первый, тусклые, хрупкие и безнадежно пустые. — Нет. Это значит, что он продумал все заранее и сейчас старается не тратить попусту свои силы. Помнит, что ты далеко не в лучшей форме. На сапог мага упал четвертый шарик. — Нам не пора вмешаться? — неожиданно встревожилась я. — Нет. Он сказал, что позовет. Интересно, сколько у него с собой таких накопителей? Я прикусила губу и покосилась на гексаграмму, из которой устремились наверх многочисленные алые нити, стремительно сплетающиеся в тугой клубок, из которого начало формироваться какое-то подобие широкой, достаточной для проезда сразу десятка всадников арки. Не знаю. У него в лаборатории мы с Лином видели примерно 2 дюжины похожих штук. Но сколько он взял сюда, понятия не имею. Звяк. На землю скатилось еще сразу 3 опустевших шарика, а затем еще парочка, после чего очертания дрожащие в воздухе арки стали гораздо явственнее. Еще через 2 мгновения она окончательно проявилась. Медленно оформилась, потяжелела и с тихим гулом зарылась нижними опорами в землю, как если бы ее туда аккуратно поставил невидимый подъемный кран. Правда, Рик за это время побледнел еще сильнее. Под его ноги откатились сразу 5 пустых накопителей. Но потом дело пошло быстрее. Лицо мага слегка разгладилось, с его рук сорвалось 10 новых нитей, которые плотно опутали новоявленную арку, оплели ее снизу доверху, придав материальности и веса. Наконец перетянули пространство между 2 колоннами-столбами, а после заполнили пустоту между ними, как если бы хотели зарастить ее совсем. Я вздрогнула, когда о каблук мага глухо звякнул еще 1 пустой шарик, но сам Рик даже не шелохнулся. Его губы беспрестанно шевелились, полуприкрытые веки слабо подергивались, скрывая бешеное движение глазных яблок. На бледных щеках внезапно расцвел лихорадочный румянец. Но арка стояла. Да не просто стояла, а внезапно тоже начала светиться, тогда как внутри нее начал сгущаться и заново формироваться бесформенный клубок красноватого тумана. Я тревожно сжала кулаки, следя за тем, как земля под ногами мага подозрительно быстро покрывается бесполезными стекляшками, и напряженно гадала, сколько же сил он сейчас тратит, чтобы все получилось как надо. Но Рик молчал, и мы молчали тоже, не смея отвлекать его от тяжелой работы. Вот только сердце начало сжиматься в тревожном предчувствии, да пальцы ощутимо похолодели. — Не время, — шепнула я беспокойно заворочившемуся внутри призраку. — Не выходи, ты можешь все испортить. И тень гора послушно затих, хотя вымораживающий холодок так никуда и не делся. А иней на моих щеках почему-то не пожелал растаять. Но потом что-то случилось. Не знаю, что именно, но у меня создалось впечатление, что клубящийся в арке туман словно бы потянули куда-то, причем куда кто-то со стороны, чьи-то невидимые руки внезапно подхватили один из многочисленных отростков, а затем буквально утянули в небытие, постепенно раскручивая сгусток тумана, как котенок бабушкин клубок. Однако лишь после этого на лице Рига появилось безмерное облегчение. Подхватили. Я слегка успокоилась. Значит, самое неприятное осталось позади. Сил ему пока хватало. Не буду думать, в какой мы именно месте он прятал от нас такую прорву накопителей. А его таинственные друзья, оставшиеся на плато, сделали все правильно. Вон Рик и пальцем смог уже нормально пошевелить. И снова принялся что-то ткать прямо из воздуха. И арка окончательно укоренилась. Да и вообще напряжение стало потихоньку спадать. А когда из сформированного коридора вылетели несущиеся во весь опор всадники, у меня окончательно отлегло от сердца. Все. Он сделал это. Я с благодарностью посмотрела на тяжело дышащего Рига. Какой же он молодец! Такое натворить и так точно все рассчитать! Эх, лишь бы и дальше ничего не сорвалось! Ур ошеломленно моргнул, воочию убедившись, что арка действительно работает. Растерянно дернул хвостом, поняв, что здорово недооценил человеческого мага. Тревожно прижал уши к голове, когда в некогда пустынной степи неожиданно стало тесно. А потом и присел, заслышав боевой клич скоронов, который тут же подхватили воинственно настроенные оборотни, сплошным потоком вываливающиеся из кажущегося бесконечно пространственного коридора. Сотня, две, три, десять. А они все мчались и мчались, образуя настоящее живое море. Следом за всадниками появились пешие воины. А потом еще и еще. Целая огромная армия,